Но Леня забыл про Иоську. Да, да, он забыл, наверное, забыл, что у Якова есть сынишка. А может, ему сказали, что Иоську взял тот студент, который его учил, и еще какая-то родственница, старуха в городе. Динка незаметно для себя хватается за малейшую возможность оправдать в своих глазах Леню. Нет, нет, он никогда не бросил бы на произвол судьбы Иоську, ведь он сам был таким же брошенным сиротой. Разве мог он забыть об этом? Нет, Леня не забыл, но он вырос. Он стал теперь взрослым и не все понимает. Мерно стучат колеса поезда. Динка машинально смотрит в окно, а мысли, тревожные, недодуманные мысли о Лене, все настойчивее лезут в ее голову. Упираясь острым локтем на коленку, она больно трет пальцами лоб. Машинально сходит с поезда на своей станции. Но мысли додумываются только в лесу. Леня скрыл от нее правду. Леня ушел в лагерь взрослых, туда, где мама, где Вася и даже мышка. Леня часто не согласен с Васей, но он все делает и думает так, как мама. Как скажет мама. Он уже не приходит к Динке рассказать ей, как раньше, все свои дела. А один раз, когда она хотела поехать с ним вместе в Корсунь, он ласково сказал: «Это же не прогулка, Дина. Подрасти еще немножко, и мы будем посылать тебя одну». «Мы» — это он и мама. Это во-первых. А во-вторых, почему все реже и реже Леня называет ее, как прежде, макакой? Может быть, тоже мама сказала ему, что Динка уже выросла, и нехорошо называть ее так при людях? А может быть, посмеялся над этим именем Вася? И Леня только наедине называет так свою прежнюю подружку. Да, Леня ушел к взрослым. Мышка тоже ушла. Она часто читает сестре какие-то нотации, выговаривает ей, совсем как мама. Это случилось уже давно. Динка не заметила, когда это случилось. Но взрослые остались по одну сторону, а она одна денешенька по другую. А ведь она, Динка, тоже росла. Как же все-таки это случилось? Я росла, но я не умнела. А они умнели, пробует объяснить себе Динка. Но зачем и что объяснять? У меня остался один хохолок. Динка видит перед собой темноглазое, внимательное лицо своего друга. Он словно издали прислушивается к ее мыслям и, как всегда, подняв одну бровь, спрашивая, чуть-чуть заикаясь: «Ты забыла про меня, Динка?» «Нет, нет, она не забыла, она не забыла. Она расскажет ему все, что пережила за последние дни, и об этом черном мальчишке на базаре, и страшные слова. Убили его на дачах, понятно?» Динка приезжает домой рано. Не зная, куда себя деть, она вытаскивает из угла ящик со своими вещами, садится посреди комнаты на пол и начинает разбирать его, вынимая по одной знакомые дорогие ей вещи. Вот Ленькин подарок – железный гребень. Его надо вынуть. Летом Динка расчесывает им сбившуюся за зиму шерсть собак и гриву примы. Вот карточки. Анюта – волжская подружка Алины. В темном платье приходского училища. Так и не приехала Анюта. Мама звала ее, а она не приехала. Время разделило их. Время похоже на корабль. Он идет вперед, а за бортом его остаются люди. Осталась за бортом и Анюта. А вот дядя Лёка. Даже здесь, на карточке, видны глубокие морщины на его лице. Он такой старый приехал тогда от Кати из ссылки, где лежал больной Костя. Тут есть карточки, где снят сам Костя со своим мальчиком Женькой. Есть и Катя. Но Динка, словно испугавшись чего-то, поспешно закрывает коробку и вынимает маниста, который они искали с Федоркой. красный, зеленый,